своим левым сапогом, Вебер подтолкнул козелок, и он подъехал к первому зэку. «Забирайся!» Тот, дрожа, вскарабкался на козелок. Вебер заглянул в ящик с петлями. «Так, Гюнтер», — сказал он, обращаясь к Штайнбреннеру, — «теперь начнутся чудеса. Покажи-ка, на что ты способен». Бергер прикинулся, что тоже помогает загружать трупами две фурки. Обычно его на этой работе не использовали, слишком уж хилый. Но когда зэки поднялись снизу в кремационный зал, тамошний десятник сразу принялся на них орать, мол, чего стоите, принимайтесь за дело. Вот Бергер и прикидывался, что рьяно выполняет приказ. Среди других трупов на фурках лежали и женщина с распущенными волосами, и тот мертвец, что не хотел падать, весь как будто из грязноватого воска. Бергер приподнял женщину за плечи и заправил волосы ей под спину, чтобы при загрузке в печь их не выдуло пламенем, иначе ему и другим работягам обожгло бы руки. Даже странно, что волосы не острижены. Раньше женщин в лагере регулярно обкарнывали, а волосы собирали. Но, вероятно, сейчас и на это уже махнули рукой, да и женщин в зоне почти не осталось. «Готово», — сказал он остальным. Они открыли створки печного жерла. Оттуда дохнуло невыносимым жаром. Один толчок, и плоская железная фурка покатилась прямо в топку. «Закрывай!» — заорал кто-то. «Закрывай скорей!» Двое зэков захлопнули тяжелые створки. Но одна на миг снова приоткрылась. Бергер успел увидеть, как женщина привстает, словно она проснулась. В ту же секунду вспыхнувшие волосы охватили ее голову нестерпимым сиянием, словно бело-желтый нимб святой, и тут тяжелая створка, к нижнему краю которой присох тонкий обломок кости, захлопнулась снова, на сей раз окончательно. «Что это с ней было?» — испуганно спросил один из зэков. Прежде он только раздевал трупы, в печь не загружал. «Она что, жива еще?» «Да нет, это от жара», — пояснил Бергер, отдуваясь. От печного зноя у него вдруг пересохло в глотке. Казалось, пламя даже обожгло глаза. Они всегда так скрючиваются. «Иногда даже вальс танцуют», — бросил проходивший мимо весьма крепкий зэк из кремационной команды. «А вам, крысам подвальным, чего тут, собственно, надо?» «Нас послали наверх». Зэк засмеялся. «Чего ради? Или вам тоже в печь пора?» «Там внизу новенькие», — пояснил Бергер. Смех тут же оборвался. «Как? Новенькие? Для чего?» «Не знаю. Шестеро новых». Зэк смотрел на Бергера в упор. На его закопченном лице глазные яблоки отсвечивали почти нестерпимой белизной. «Быть не может. Мы же тут только второй месяц. Не могут они еще нас сменять. Нет у них такого права. Ты точно знаешь, что новенькие?» «Да, они сами сказали». «Узнай. Зачем? Можешь узнать, только точно». «Попробую», — согласился Бергер. «А у тебя куска хлеба не найдется? Или еще чего пожрать? Я тебе все разузнаю в лучшем виде». Зэк извлек из кармана свою пайку и разломил надвое. Ту часть, что поменьше, отдал Бергеру. «На вот. Но выяснишь все. Нам обязательно знать надо». «Конечно». Бергер собрался идти. В этот миг кто-то сзади хлопнул его по плечу. Это оказался уголовник-надзиратель, тот самый, что привел сюда Моссе, Бреде и четверых других. «Ты, что ли, зубодер?» «Да». «Там внизу зуб надо вырвать. Велели тебя позвать». Надзиратель был бледнее смерти. Весь в поту, он плохо стоял на ногах и норовил прислониться к стенке. Бергер посмотрел на зэка, давшего ему хлеб, и подмигнул. Зэк, как бы невзначай, подошел к двери одновременно с ним. «Все уже выяснилось», — сказал ему Бергер. Это не новая смена».